Глава 21. «А что здесь творится?» — запаниковал Остый Черный. «Как это понимать? Вы подготовили засаду?» Он указал кивком головы на кусты, из которых появилась Видана. Искус же остался в лесу. Не стал лишний раз показываться на глаза окружающим. Но Яволод уже понял, что его бывший подчиненный совсем рядом. «Это не засада, князь, уверяю вас», — твердо сказал я. «Всего лишь наши старые союзники». «Союзники? Ведьмачка и монстр?» — бросил мне Яволод. «А ты ничего не перепутал, лад? Почему ты опять оказался за стенами и никого из нас не предупредил?» «Да уж, это и вправду становится моей привычкой. Вечно судьба отделяет меня от своих и забрасывает самое пекло». «Че болтать без толку?» — фыркнул Стоян. «Яволод, отдавай приказ. Я ведь могу взорвать этот чертов мост, если потребуется». «Приготовить оружие!» Остей первым отдал приказ, а затем сделал два шага назад. Перед ним сомкнулся ряд из нескольких солдат, а на другой стороне ущелья бойцы с огненными копьями уже приготовились стрелять. Видана замерла на полпути. Она наверняка уже 10 раз пожалела, что вышла на эти переговоры. Видимо, понадеялась, что при других людях Яволок не станет бросаться на нее с мечом в руках. Но не догадалась, что переговоры, в принципе, могут пойти не по плану. Тут в любой момент может начаться схватка всех против всех. И, разумеется, разгребать все это дерьмо придется мне, как и всегда. Пока вы не принялись рубить головы, спешу заметить, что мы здесь собрались ради мирных переговоров. Княже, мастер Яволы, лучше опустите оружие. Слова действуют лучше меча. Я встал между двумя сторонами. Если мы переубиваем друг друга, разбираться уже будет поздно. Лад. Вчера я потерял 4 бойцов, процедил сквозь зубы Яволод. Радагост и Радко так и не вернулись после вылазки, как и вы с Круком. Волейбор до сих пор лежит без сознания. Ты понимаешь, как сильно скитальцы сейчас рискуют? В этом он прав. Выходит, что в лагере осталось всего 3 боеспособных человека. Яволод, Стоян и Новик. А в начале пути нас было аж 9 человек. Правда, пропажа 2-й группы для меня загадка. Мы ведь разделились, чтобы найти вход в этот проклятый чумной город. В итоге нам с Круком удалось найти мост на севере, а Радко с Радагостом тем временем исследовали южную часть ущелья. Что они там нашли, черт знает. Но раз они до сих пор не вернулись, значит, ничем хорошим их разведка не закончилась. И ведь весь этот конфликт возник не из-за пропажи людей, а из-за того, что один мой союзник не сдержал свое обещание. Ладно. В таком случае больше прикрывать его нет смысла. Мне придется сказать Яволоду правду. Мастер, конфликт с местными бы не возник, если бы... Так, тишина, перебил меня князь Остой. Вы упомянули некоего Крука. Стоп. Я ведь не называл его имени. Черт. Яволод только что перечислил пропавших скитальцев и назвал имя Крука. А Крук ведь всеми силами пытался скрыться от местных. Мне даже пришлось изувечить ему лицо и придумать другое имя. По какой-то причине Крук испугался, увидев у стен города писаря и его солдат. Те, кто сейчас живут в Камновицах, это его враги. Гадалки не ходи. А Яволод упомянул его имя. Вот теперь ситуация обещает стать еще более напряженной, чем была. «Круг — имя редкое. Я знаю только одного человека с таким именем», — нахмурился Остей. Выдержал паузу. Его тело передернуло, будто от страха. «Был в наших землях такой человек. Его еще называли Вороном. Если этот круг ваш соратник, то у меня не остается сомнений, что вы пришли к воротам моего города с войной». Яволод прикрыл глаза, тяжело выдохнул через ноздри. «Таким разбитым лидера я еще не видел никогда». Похоже, он понял, что допустил ошибку. Первую ошибку за все время наших странствий. Лидер часто принимал спорное решение, но в его случае цель всегда оправдывала средства. Еще ни разу он не подставил наш отряд под удар. В остальных ситуациях, когда Яволод мог допустить ошибку, я вовремя давал ему правильный совет, и мы совместными усилиями сглаживали ситуацию. Но ситуация с Круком рискует стать для нас обоих первой и последней ошибкой. Я знал его тайну, а Яволод догадывался, что Круг — бывший преступник или беженец. Однако он здорово нам помогал. Разделывался с монстрами, как настоящий профессионал. У нас не было причин избавляться от него. Кроме того, именно благодаря Круку Радко прошел экзамен. Он помог моему другу, и за это я очень ему благодарен. Однако теперь имя Крук может стать причиной развала всей экспедиции. «Был среди нас такой человек?» — кивнул я. «Но он покинул отряд сразу же, как только мы добрались до ваших стен, княже. Я поручил ему передать лидеру послание о том, что этим утром состоятся мирные переговоры. Но он до него так и не дошел». Яволот и Асты одновременно перевели взгляды на меня. Ничего не произнесли. Ждали объяснений. Похоже, мне все-таки удалось зацепить их любопытство. Однако солдаты Астеи уже начали обходить караван со всех сторон. Лесорубы приготовили свои топоры. Они не воины. Но если придется, эти люди смогут вступить в схватку и противостоять нападающим. Вот только как ни крути, а мы находимся в невыгодном положении. Даже если скитальцам удастся одолеть всех бойцов ближнего боя, нас попросту расстреляют из огненных копий. Нельзя допустить столкновения ни при каких обстоятельствах. «Что вы так на меня смотрите?» – пожал плечами я. «Да, все сказанное мной правда. Круг помог нам дойти сюда, он был нашим соратником. Но в самый ответственный момент он решил нас бросить». Я посмотрел Яволоду в глаза. «Да, мастер, Круг должен был передать, что меня забрали в город до начала переговоров. Но так уж совпало, что вы сами пришли сюда, даже без его советов. Вот только вы пришли сюда, чтобы обвинить жителей Камновицы. Но они на деле ни в чем не виноваты. Меня не похищали. Я пошел к ним, чтобы изучить город и показать, что мы не настроены на войну. Наша цель — торговля». «Может, теперь вы и меня выслушаете?» — крикнула нам Видана. Девушка старалась держаться подальше от скопления людей, но ее голос все слышали. Правда, никто даже внимания на Видану не обратил. Сейчас она интересовала две столкнувшиеся лбами стороны меньше всего. Зато меня интересовало ее мнение. И сильно. Если она знает, куда пропали наши люди, это может нам здорово помочь. Но нет же. Этим засранцам так срочно требуется разборка. «Хорошо», — кивнул я. «Уверен, что Лад говорит правду. У меня нет оснований не доверять ему. Я соглашусь на мирные переговоры, если вы первыми опустите оружие». «Но началось». «Но уж нет», — хмыкнул князь Остей. «Это мои земли. Мой замок, мое княжество. Вы здесь не имеете никакой власти. Значит, оружие опустите только вы. Тогда никакой сделки не будет», — помотал головой Яволод. «Пожалуйста, стойте», — выкрикнул торговец Вацлав. Все-таки он не смог сдержаться, только прятался в повозке. Но когда речь зашла об отмене потенциальной сделки, он набрался смелости и все же решил вступить в переговоры. «Мы шли сюда больше 2 месяцев. Хотите сказать, что все было зря?» «Нет! Я хочу, чтобы вы...» «Молчать!» — проревел Яволод. «Вацлав, возможно, ты не заметил, но у нас тут проблемы. Нам сейчас совсем не до переговоров. Как видишь, они не хотят убирать оружие». «Боги! Какие же упертые люди! Черт их подери! Что мои соратники, что сам князь?» Я перевел взгляд на Юргу. Алхимик по одному лишь моему взгляду понял, что я хочу до него донести. Юрга тоже пытался образумить князя. Но все эти попытки были безуспешны. Яволот и Остей сцепились, как 2 бешеные собаки. Оба прекрасно понимают, что пора бы уже перейти к мирным переговорам, но гордость не позволяет им этого сделать. Хотя о какой гордости тут вообще речь? Не гордость, а гордыня. Смертный грех, так сказать. Другими словами, они вовсю тратят время и рискуют начать резню. Такое впечатление, что из всех присутствующих только я, Юрга, Вацлав и Видана понимают, чем на самом деле может обернуться эта стычка. Яволот и Астей еще несколько секунд глядели друг другу в глаза, а затем прочли что-то. Поняли намерения друг друга, и останавливать их словами стало слишком поздно. «Атакуйте!» Хором заорали они. Лесорубы и скитальцы подняли оружие. Солдаты Вацлава шагнули вперед, сжимая наш караван тесный круг. Где-то вдали послышался шипящий звук заряжающихся огненных копий. «Да что же они творят, идиоты!» «По-другому и не скажешь». «Ну, что поделать? Придется потратить большую часть своей маны, чтобы остановить это безобразие. Иначе слушать они не станут, ни меня, ни друг друга. Бойцы уже рванули друг на друга. Юрга пытался отговорить Астея. Но князь, как любили говорить в моем мире, забыл выпить свои таблетки, а точнее успокаивающее зелье. Придется успокаивать и его, и Яволоду вручную. Я быстро прикинул размер площади, на которой стояли наши войска. 50 метров квадратных. Отлично. Для этого моего запаса маны точно должно хватить. Активирована стабилизация по площади. Потрачено 300 единиц маны. Мана 50 из 350. После получения 10 уровня я нашел еще один способ использовать эту способность. Она предназначена для замораживания тяжелобольных. Только с помощью нее возможно восстановить человека, получившего повреждения, несовместимые с жизнью. Однако, совместив новые навыки с учениями Яволода, мне удалось создать новый режим этой способности, который действует не на одного человека, а на целую площадь. Маны расходуют, одуреть можно. 2 месяца назад я бы подох от нагрузки, если бы провернул нечто подобное. Я быстро отстранился от мыслей. Рано радоваться. Мне удалось заморозить скитальцев, весь наш караван, князя и его солдат. Но бойцы с огненными копьями находятся по ту сторону ущелья. До них я магией дотянуться никак не могу. Более того, все мои соратники теперь стали для них легкой мишенью. Однако и эту проблему я уже успел исправить. Скорее всего, никто не заметил, но я направил целительскую энергию в руку, моментально усилил мышцы, а затем запустил бойма в полет по дуге. Это произошло еще до того, как я включил стабилизацию. Остается только ждать. Секунда, две, три. Хруст, вспышка огня. А затем целая мелодия из этих звуков. Мой меч пролетел по соседнему краю ущелья и перерубил пополам все огненные копья, не ранив при этом ни одного из стрелков. А затем вернулся в мои руки. Хорошая работа, Боим. Мысленно похвалил свое оружие я. Дальше дело за мной. Я прошел мимо замерших людей к мосту, а затем крикнул обезоруженным солдатам. «Не советую вам звать подкрепление. Мне удалось загладить конфликт. Вашему князю ничего не угрожает». Я набрал воздуха в грудь, а затем добавил. «Но если вы все же решите позвать новых солдат, я могу передумать. Надеюсь, вам все ясно». Стрелки замерли. Больше некому было отдавать им приказы. Возможно, за стенами уже начали собирать подкрепления. Все-таки за нами все это время наблюдали часовые с каменных башен. Но до этого момента у меня есть достаточно времени, чтобы разрешить возникший конфликт. Я прошелся вдоль каравана. Проверил, не успели ли воины друг друга ранить. Одни все же умудрились нанести почти смертельное ранение. Лесорубу вонзили меч в сердце, а тот уже наполовину врубил свой топор прямо в шею атакующего солдата. «Ну что ж вы творите, мясники?» — вздохнул я. Затем залпом выпил пол-литра зелья маны, достал оружие из раненых бойцов и восстановил их тела. Повезло, что я вовремя ввел их в стабильное состояние. Еще бы чуть-чуть, и обе стороны потеряли бы по человеку. «Лад, я уже могу подойти?» — крикнула Видана. «Можешь, можешь!» — кивнул я. «Они еще час будут стоять, если я не отменю заклятие. У тебя как раз достаточно времени, чтобы высказать Яволоду и остальным все, что ты думаешь». Ох, представляю, в какой сейчас ярости наш лидер. Но лично я не вижу смысла опираться на эмоции в такой ситуации. Нужно мыслить здраво. Пусть он злится на меня, сколько влезет. Но я не допущу, чтобы наша экспедиция закончилось бессмысленной мясорубкой. Так, стоп. Стоян, ну что за дела? Острие его меча почти вонзилось в пах одного из солдат, прикрывающих князя. Наш подрывник в своем репертуаре. Ему без разницы, как побеждать врага. Понятие чести у него слишком уж специфическое. Я еще раз прошел мимо рядов солдат, убрал все их оружие в сторону, а затем заговорил. Ну и чего же вы добиваетесь? Одни шли сюда целых 2 месяца, чтобы заключить торговый союз. Другие загнивают в пораженном мором городе и все равно умудряются учинить схватку с потенциальными союзниками. Вы не хотели слушать друг друга, поэтому мне пришлось вас заставить. Уж извините, Но без радикальных мер тут никак. Пока я читал нравоучение Яволоду и Астею, к нам подошла Видана. Мы с ней не виделись уже 2 недели. Ее рыжие волосы отросли до низа спины, превратились в курчавую гриву. Представляю, насколько тяжело ей пришлось в лесу. Особенно если учесть, что рядом с Виданой постоянно терся Искус, который вот-вот обратится в кровожадного монстра. Правда, живую плоть он пока что не ел. А вот камни, дерево и металл уминал за обе щеки. «У тебя есть 10 минут, чтобы объяснить Яволоду, почему тебе можно доверять. Меня он уже услышал. Я за тебя ручаюсь. Теперь поговори с ним сама», — попросил я. «Отвечать он пока что не сможет, но слышит тебя прекрасно. Пользуйся моментом». Видана, к моему удивлению, не стала бросаться на Яволоду с обвинениями. Как раз наоборот. Она начала рассказывать ему все от начала и до самого конца. Только правду о том, чем она на самом деле связана с ведьмаком Невзором и почему ей можно доверять. Да тут и рассказывать нечего. Невзор приютил ее еще ребенком. Она была сиротой. Вот только сделал он это не из доброты душевной. Хотел вырастить оружие, которым сможет помыкать. А потому заставил ее дать ряд магических клятв, от которых Видана смогла избавиться только ценой своего глаза. И это далеко не самая большая цена, стоит отметить. А теперь, господа, я частично сниму свое заклятие. Мастер Яволод, князь Астей, вы не сможете двигаться, но возможность говорить я вам дам. Ах да, Вацлав Юрга, вас тоже это касается. Поучаствуйте в нашей общей беседе. Стоило мне хотя бы чуть-чуть ослабить стабилизацию, как из Яволода с князем посыпалось такой поток грязных ругательств, что мне аж захотелось снова запретить им общаться. Однако Вацлав с Юргой быстро уговорили их замолчать. Хотя бы эти двое понимали, что стоит на кону. Я еще раз объяснил двум лидерам, что произошло на самом деле. Смотрели они на меня, как на дикого зверя, но все-таки вслушивались в каждое слово. Удивил я их не на шутку. Никто не ожидал, что я могу просто взять и остановить битву одним взмахом руки. А теперь, когда вся эта компания остынет, они мне еще благодарны будут. Я только что спас не только кучу людей, но еще и саму идею нашей экспедиции. И шанс спасти жителей Канновица от чумы. Если все утрясется, мы с Юргой все еще можем создать антибиотики и положить конец мору. — Хорошо, хорошо, я все понял, — произнес Яволод. — Значит, тебя, Лат, никто не похищал, а Круг ушел сам. Но куда в таком случае пропали Радко с Радагостом? «А если бы вы хоть немного ко мне прислушивались, то я бы уже давно вам об этом рассказала», — взяла слово Видана. «Я следила за ними. Эти двое зашли в пещеру и больше оттуда не выходили». «В пещеру?» — прошептал князь. «Имеете в виду то, что на юге? В 500 метрах отсюда, да?» «Все верно», — кивнула Видана. «Вы знаете, куда она ведет, княже?» Астей побледнел. «Можете забыть про своих друзей». Его голос сорвался на хрип. Зрачки расширились. Скорее всего, они уже мертвы. Умерли самой страшной смертью из возможных.